В дверь позвонили. Аккуратно так, вкрадчиво. Явно не кредиторы. Те жали на звонок со злостью, длинно и нагло. Немировский открыл. На пороге стоял прекрасно одетый господин. «Гостей принимаем по форме». Немировский не удивился ни коньяку, ни лимону. Тертый он был, битый. Это сразу же заметил Зоммер. Перед ним сидел человек лет 30 с небольшим в морском кителе с нашивками на рукаве. Курил трубку и молчал. После первой выпитой рюмки Немировский спросил. — А как мне вас величать, милейший? — Имя мое вам ничего не скажет. Зовите Павлом Ивановичем. — А фамилия ваша не Чичиков, случайно? — А зачем вам моя фамилия? Она к нашим делам отношения иметь не будет. — Тогда начинайте. Зоммер расстегнул саквояж, вынул пачку векселей. — Ваши? — Мои. Зоммер достал деньги. — Здесь 6000. 5 — долг в купеческом клубе. Ну, 1000 ваши. — Вы хотите сказать, дорогой Чичиков, что векселя мои вы оплатите? — Уже. — Но у меня нет мертвых душ. — А что вы изволили сказать? — Вы Гоголя читали? — Не приходилось. — Тогда к делу. Вы получаете деньги и векселя, плюс капитанскую вакансию. Последнее не к спеху. Я могу в любое время наняться на пароход, но пока мне милее суша. Ну, хорошо. Поэтому вместо вакансии добавьте мне денег. Но вы не знаете, что я попрошу. Какая мне разница, вы же даете деньги. Ну, капитан... Да, милейший Чичиков, такова жестокая проза. Так что вам надо? Я хочу знать. Где ваш родственник прячет драгоценности? Вы пойдете к нему. Не надо. Вы отказываетесь? Нет, я просто знаю. Вам нужен план квартиры? Да. Кладите еще 10000. Нет. К концу бутылки они столковались на 5. Зоммер достал деньги, а Немировский вышел и через 10 минут вернулся с планом. Зоммер хотел положить его в карман, но капитан придавил листок бумаги рукой. — Нет, господин Чичиков, перерисуйте. Я не хочу оставлять вам сей документ. Зоммер посмотрел на него с уважением. Совсем не фраер был этот капитан. Прощаясь, Немировский сказал. — Милый Павел Иванович, — условно клещами сдавил плечо Зоммера, — я в ваши жиганские дела не лезу. Но учтите, скрывать вас не собираюсь. Но если вы что-нибудь скажете, то я вас найду. И застрелю. А как вы меня разыщете? Вы, конечно, о Боре корейце слышали? Конечно, Зоммер слышал о нем. Да и кто в уголовном мире империи не знал одного из крупнейших бандитов, чья шайка кроваво и удачливо грабила золотоискателей? Можете не отвечать. По вашим глазам я понял, что человек этот вам знаком. Когда-то я оказал ему некую услугу. Думаю, что и он не откажет мне в пустячной просьбе. Честь имею. Колька Сафронов по кличке Сабан был больше похож на провинциального трагика, чем на налетчика, и одет был, соответственно, с деловым театральным шиком. Он сидел против Рубина, пил ликер, рюмку держал аккуратно, оттопырив мизинец правой руки, на котором поблескивало кольцо с дешевым камешком. — Гриша! — Сабан отхлебнул жгучего ликера. — Я тебе верю, как отцу родному верю. Но ты мне скажи, в чем мой навар? — А вот в чем, Коля. — Давай по порядку. Дело мое, так? — Так. — Подвод мой, так? — Так. — Обеспечение и разработка моя, так? — Ну так, что ты заладил, честное слово. А я к тому говорю, Коля, что всего страха у вас полчаса. Потому драгоценности все мои, валюта тоже, деньги твои. А много денег-то? Больше 500 000. Ассигнации. И ассигнации, и империалы, они твои. Щедро, Гриша. Мое дело. Сколько у тебя людей? А сколько надо? Ты и ищущиков. Прапорщик, Сабан захохотал. Ты, Гриш, песню слышал? Какую? Да ее нынче вся Москва поется. А раньше был извозчик, я звали Всеволодию, а теперь я прапорщик, ваше благородие. Так эти, Володя, в окопах сидят. А вы из контрразведки. — Вот как! — присвистнул Сабан. — И ксива? — Самое натуральное. — Так. Сабан налил себе еще ликер из витой бутылки. — Понимаешь, Гриша, разгон обычный, залепить — дело плевое. Но тут, понимаешь, контрразведка туда-сюда знать надо. — Пусть тебя это не волнует. Есть человек, который с вами пойдет. — Наш? — Нет. Офицер натуральный. — Да ты что! — Сабан вскочил. — Сиди, Коля. Этому офицеру в полковое собрание больше пути нет. На нем такое висит. Рубин покрутил рукой. — А где он? Рубин встал, подошел к двери. — Евгений Алексеевич, прошу. В комнату вошел офицер. Был он высок, ладно перетянут ремнями. Сабан посмотрел на его мрачноватое лицо со шрамом на щеке, и ему стало неуютно. — Знакомьтесь, — сказал Рубин. — Евгений Александрович Копытин, бывший поручик. Днем Копытин с Сабаном осмотрели двор. Место было удачным, проходняк. Если что, вполне дворами можно уйти. Позже Копытин подогнал военную форму на Сабане и его ребятах. Вроде нормально, прапорщики как прапорщики. — У проходного двора поставьте вторую машину, — коротко сказал он Рубину. — Механик пусть мотор не выключает. Если что, хорошо. В 9 часов уже стемнело. Фонари на мойке светили тускло. На город туман с моря надвигался. По вечернему времени улица была пустоватой. Одинокие прохожие, кутаясь в воротники, спешили по домам. К дому 87 подъехало зеленое военное авто. За рулем прапорщик в коже. Все как надо. Борис Сергеевич Немировский пил чай, когда раздался звонок в дверь. Горничная пошла открывать. В коридоре послышались мужские голоса и звон шпор. В гостиную вошел высокий поручик. — Господин Немировский? — Да, это я. Ювелир встал, запахивая на груди домашнюю бархатную куртку. — Поручик Семин, из отделения контрразведки штаба округа. Офицер достал удостоверение и протянул Немировскому. — Чем могу? — спросил хозяин. — Со мной прапорщики Алексеев и Галкин. Мы имеем предписание на изъятие документов и ценностей, а также денежных сумм, выведенных вами из Варшавы. — Позвольте, господин поручик, здесь явное недоразумение. Я... — Борис Сергеевич, неужели вы думаете, что мне, офицеру, в военное время приятно беспокоить почтенного человека, у которого в Варшаве я покупал кольца для свадьбы? — Вы? — Представьте, Борис Сергеевич покупал у вас. На Маршалковской, 12. — Так в чем же дело? — Вы позволите присесть? — Сделайте милости. — Вот предписание, знакомьтесь. Но, ради бога, между нами. К нам пришло письмо. Время военное, шпионство стало вещью обыденной, так что не обессудьте. — Погодите, господин поручик. Я честный коммерсант. Получил у градоначальника разрешение на открытие дела. — Милый Борис Сергеевич, мне самому чрезвычайно неприятно беспокоить вас, но служба... — А что это за письмо, о котором вы говорили? — Мы не имеем права раскрывать наши источники. Но кое-какие выдержки я могу вам показать. — Сделайте милость. Поручик вынул из кармана кителя сложенную бумагу. — Прошу. Немировский дрожащими руками надел очки. — Да вы не волнуйтесь, — почти дружески сказал контрразведчик. — Позволите курить? — Сделайте милость. Буквы прыгали перед глазами Немировского. Но все же он одолел текст и вернул его поручику. — Какая мерзость! Ну, конкуренция, ну, делаем, но... Донос! И тут Немировский увидел серебряный портсигар, лежащий на столе. Именно такие с видом Варшавы на крышке продавались в его магазине. — А портсигар... — Тоже куплен у вас. Просто меня запамятовали, любезный Борис Сергеевич. А мы долго беседовали с вами о знаменитом изумруде Потемкин. И Немировский начал припоминать Варшаву, магазин, яркий летний день и любезного офицера в белом кителе. И почему-то именно это воспоминание вернуло ему утраченную уверенность и даже некий покой в душу поселило. — Господин офицер, я законопослушный гражданин империи, и, безусловно, я вспомню все, но позвольте мне телефонировать вашему начальству. — Я вас понимаю. Поручик наклонил безукоризненный пробор. — Извольте. Где у вас аппарат? — В кабинете. — Проводите меня. Они вышли в коридор, и Немировский увидел двух рослых прапорщиков, вежливо подбросивших руки к козырьку. Кабинет у него был огромный, обставленный дорогой английской кожаной мебелью. Правда, шкафы еще пустовали, книги пачками лежали на полу. — Никак не наведу порядка, — вздохнул Немировский. — Все руки не дойдут. Книги — моя слабость. Так какой номер вашего департамента, господин поручик? — Попросите 406-94. Немировский поднял трубку. — Барышня, 406-94, пожалуйста. В трубке что-то щелкнуло, и казенный баритон раскатисто ответил. — Дежурный по отделению контрразведки, штабс-капитан Калинин. — Господин штабс-капитан, моя фамилия Немировский. — Минутку. А потом после паузы. — Мойка 68? — Да. — У вас наш поручик Семин? — Да. — Передайте ему трубку. Немировский пожал плечами, протянул трубку офицеру. — Алексей Петрович, — улыбнулся Семин, — моя половина не объявлялась. — Если телефонирует, скажите, что я задержусь. — Его превосходительство на месте? — Уехал. — А господин полковник? — Да, господин Немировский хочет с ним поговорить. Можно это устроить? — Передаю. Семин вновь передал трубку Немировскому. — Господин полковник. — Да. — Да. — Конечно. — Конечно. — Но... — Понимаю. — Хорошо. Немировский положил трубку. — Мы договорились, поручик. Все документы вы положите в отдельный мешок. Деньги русские в другой, валюту в третий, а ценности в четвертый. Мешки я опечатаю личной печатью. Там же будет стоять и ваша, и, конечно, акт. У вас есть мешки? — Галкин. На пороге вытянулся прапорщик. — 4 мешка и печать. Слушаюсь. Потом писали акт, потом закладывали в мешки документы, печатали печатями сначала ящики с деньгами, потом с ценностями, потом клали в мешки и снова ставили сургучные оттиски. Наконец все закончилось. — Борис Сергеевич, — Семин приложил руку к козырьку, — жду вас в 9 под аркой главного штаба. — Буду. — Честь имею. И только когда дверь захлопнулась, Копытин снял фуражку и вытер вспотевший лоб. — Ну ты и орел, — с почтением сказал Сабан. — А если бы не отдал сам, тогда... — Тогда застрелил бы. Сабан посмотрел на Копытина и понял, что этот человек может все. Они вышли из подъезда. Туман почти рассеялся, огонь фонарей стал ярче, но мойка была такой же безлюдной. Видно, никому особенно не хотелось шляться по улицам в это время. Сабан с напарником, нагруженные мешками, ушли на несколько шагов вперед. Копытин закурил, оглянулся на дом и усмехнулся. Все. Теперь он уедет в Швецию, купит домик у моря и тихо дождется конца этого бардака, который почему-то называют войной. — В чем дело, прапорщик? — раздался у ворот властный голос. И Копытин различил два офицерских силуэта. Вот же нанесла нелегкая. Он переложил наган из кобуры в карман шинели и зашагал к воротам. — А в чем дело, господа? Мы из... Он не договорил. Прямо перед ним стоял его бывший командир батальона, подполковник Львов. — Поручик Копытин! — Львов лапнул крышку кобуры. — Вы арестованы! Копытин выдернул из кармана наган. — В машину! — крикнул он Сабану и дважды выстрелил в подполковника. Но тут что-то горячее ударило его в грудь, и запрокинулись фонари, дома, улица. Штабс-капитан Климов дважды выстрелил вслед убегавшим прапорщикам. Один словно споткнулся, но продолжал бежать. Второй выхватил автоматический пистолет и расстрелял всю обойму в сторону Климова. Тяжелые пули зацокали по стене, обдав лицо секущей каменной крошкой. Климов скинул наган, но машина уже сорвалась с места, и он выпустил оставшиеся 4 пули вслед авто. Говорить Немировский не мог. Он сидел в кабинете, уставившись в одну точку, и что-то мычал. Судебный врач Брыкин отпаивал его какими-то каплями из своего бездонного саквояжа. — И как его удар хватил, Иван Иванович? — спросил Литвин. — Да нет, Бог миловал. Это у него нервные. Взяли у него мазурики много. — Понял. Литвин оглядел кабинет. Ничего, просто ничего, за что зацепиться в комнате не было. На письменном столе две использованные сургучные палочки, окурок, папиросы. Литвин взял его, достал лупу. Папиросы-то были заказные. На гильзах монограмма КЛ с золотом нарисована. Если эти папиросы курил преступник, значит, маленькая зацепочка есть. — Ты, Арест, иди с Богом. Посмотри в других комнатах. Как он в себя придет, я позову. В гостиной сидел штабс-капитан Климов. Он курил и неохотно отвечал на вопросы Бахтина, всем своим видом показывая, как ему, фронтовому офицеру с орденом Владимира с мечами и бантом и георгиевским золотым оружием, неприятен разговор с полицейским чиновником. — Господин штабс-капитан, — Бахтин зло прищурился, — мне кажется странным, что вы вроде бы покрываете убийцу своего командира. — Это дело военное. Мы должны его решать промеж собой, а здесь целое полицейское разбирательство. — Простите, а вы какое училище кончали? — Александровское. — Странно, что вы обо мне не слышали, — усмехнулся Бахтин. — А вас? — с нескрываемым презрением спросил офицер. — А, собственно, почему я должен был о вас слышать, милостивый государь? — Александровское военное училище не готовит полицейских чинов. — Моя фамилия Бахтин. На мне чин надворного советника, что по табели о рангах соответствует подполковнику. — Простите, как ваша фамилия? — Бахтин. Я закончил Александровское. — Дуэль! Лицо Климова изменилось. — Конечно. Я слышал о вас, господин надворный советник. — Называйте меня Александром Петровичем и помните, что нынче вы говорите с однокашником. — Ну, конечно. Мы с подполковником Львовым были в соседнем доме. Я не знаю, как точно называется данное медицинское учреждение. Наводили справки о его сестре, работающей в полевом санитарном поезде. Я ждал подполковника, потом он появился, веселый очень. И мы вышли на улицу. У соседнего дома стоял военный автомобиль «Руссобалт». Вы точно уверены? Абсолютно. Авто — моя слабость. Хочу добавить, что вожу авто, знаю двигатель, поэтому откомандирован на краткосрочные курсы при Политехническом институте и буду переведен в бронедивизион Западного фронта. — Вопрос снимаю, — улыбнулся Бахтин. — В доме 68 у подполковника Львова проживал однокашник. И мы решили зайти. У ворот встретили двух прапорщиков, нагруженных казенными мешками. Они не уступили дорогу подполковнику, и он сделал им замечание. Тут и появился поручик Копытин, убитый вами. Но он... — Мы не имеем к вам никаких претензий. Только прошу мне рассказать о нем. Я мало его знал. Павлон. Вышел в лейб-гвардии литовский полк. Мне говорили, что за растрату приварочных денег был списан в Новогинский полк. Говорили, что нечестно играл. Но офицер был храбрый и дельный. Правда, солдаты его не любили. Не могу сказать точно. У него дядя, крупная фигура в столице. Не то сенатор, не то... Впрочем, боюсь соврать. Почему он дезертировал? Дело в Галиции было. Мы захватили у австрийцев ящик с ценностями. И командир полка поручил Копытину и подпрапорщику Хохлову отвезти эти ценности в дивизию. А что за ценности? Золото из музея. Старинные кубки, блюда, кресты. Я не знаю. Но список наверняка есть в контрразведке. Было циркулярное письмо. Короче, через два дня нашли убитого Хохлова и взломанный ящик. А Копытин исчез. И вдруг... — Виктор Петрович, позвольте, я вас буду так называть. Бахтин достал папиросу. — Не желаете? — Расскажите об этих прапорщиках. — Одного я не разглядел. А у второго такое неприятное, крупное актерское лицо. — Почему актерское? — Бритое и мятое какое-то. Одного я, видимо, ранил. И, конечно, четыре дырки ищите в машине. — Вы так уверены? — Абсолютно! — Климов засмеялся. Звеня шпорами вошел подполковник Тыщинский, пристав первого участка Казанской части. Голубчик Александр Петрович, хорошо, что вы это дело-то взяли. Значит, не зря мне ночью жареный гусь снился. Здравия желаю. Штабс-капитан, терпите. Влипли в полицейскую историю. Как пострадавший-то наш? Вы садитесь, Павел Альфредович, засмеялся Бахтин. А то от ваших шпор да шашки грохоту, как от всего полицейского резерва. А мы у полковника Григорьева знатный банчок сообразили, а тут телефон. Ну, кто эту гадость изобрел?